Лорд Джордж, начавший свой рассказ довольно спокойно, подойдя к концу, разгорячился, вскочил на ноги и стал энергично ворошить шевелюру обеими руками. Люди Камерона весь день занимались строевой подготовкой. Они так намаршировались, что, наверное, не помнят, где у них член, а где задница. «Да простит меня, мадам», — произнес он, бросив на меня смущенный взгляд. Люди клана Ранальда затеяли кулачный бой с людьми Гленгори. Он замолчал, выставив вперед подбородок и покраснев, по-видимому, от гнева, затем снова продолжал. «Если бы Гленгори не был тем, кем он является, я бы... Ну, ладно». Он мысленно разделался с Гленгори, сделав резкий жест рукой и снова зашагал по комнате. «Во всем этом есть лишь один утешительный момент», — снова заговорил он, «а именно, в ответ на наши действия англичане вынуждены поворачивать назад. Войскам Коупа пришлось давать задний ход не менее 4 раз, и сейчас его правый фланг оттянут чуть ли не к самому морю, и он, несомненно, ломает себе голову, пытаясь угадать, что, черт побери, мы предпримем в очередной раз». Он наклонился и выглянул в окно, как будто ожидая увидеть самого генерала Коупа, двигающегося по главной дороге, чтобы спросить его об этом. «А где все же находится ваша армия, сэр?» Джейми сделал движение, как бы собираясь присоединиться к его светлости и начать расхаживать по комнате. Но я остановила его, ухватив за ворот рубашки. Вооружившись полотенцем и тазиком с теплой водой, я стала смывать сажу с ушей мужа. И вот они уже вернулись из небытия, розовые при ясном свете дня. На холме, как раз к югу от города. «Значит, мы все еще удерживаем высоту в своих руках, не так ли?» «Да, и внешне это выглядит утешительно». Его светлость вздохнул. «Однако такая позиция мало что нам дает, ведь почва у подножия гор заболочена и утопает в воде. Бог мой, ведь вдоль подножия горы тянется канава 6 футов шириной и 100 футов длиной до краев, наполненная водой. Две армии сейчас разделяют расстояние в каких-нибудь 500 ярдов, но они могут превратиться в 500 миль». Лорд Джордж полез в карман за носовым платком, намереваясь вытереть мокрый лоб, но вместо платка вытащил парик и теперь стоял, недоуменно взирая на него. Я робко протянула свой испачканный угольной пылью носовой платок. Он закрыл глаза, поднес театральным жестом платок к носу, словно вдыхая аромат духов, и поклонился мне с обычной своей галантностью. «Весьма вам обязан, мэм». Он тщательно вытер лицо и, вежливо вернув мне платок, водрузил на голову свой растрепанный парик. «Будь я проклят», — решительно продолжал он, — «если позволю этому дураку проиграть сражение». Он повернулся к Джейми и неожиданно спросил. «Сколько у вас людей, Фрейзер?» 30, сэр». «А лошадей?» 6, сэр. Да еще 4 вьючных животных, пони». «Вьючных животных? Надо понимать, что они везут провизию для ваших солдат?» «Да, сэр. 60 мешков провизии, конфискованные у англичан прошлой ночью. Да еще одна 16-дюймовая мортира, сэр». Джейми произнес последнюю фразу с таким из ряда вон выходящим высокомерием, что я едва удержалась от желания заткнуть ему рот платком. Лорд Джордж некоторое время молча взирал на него, затем уголки его рта раздвинулись в улыбке. «Вот как? Пойдемте со мной, Фрейзер, вы мне все расскажете по пути». Он быстро направился к двери, и Джейми, многозначительно взглянув на меня, схватил свою шляпу и последовал за ним. У самой двери лорд Джордж вдруг остановился. Он осмотрел могучую фигуру Джейми, распахнутый ворот его рубашки и плащ, торопливо переброшенный через руку. «Несмотря на то, что я спешу, Фрейзер, мы должны соблюдать правила приличия. Иди поцелуй жену на прощание, встретимся на улице». Повернувшись на каблуках, он отвесил мне такой низкий поклон, что косичка его парика взлетела вверх. «Ваш слуга, мэм».